Глава 7. Хуахуа пасует перед трудностями и нарушает клятвенный уговор. Разбушевавшийся Нау-Нау кусает охотника. В ту ночь мы спаривались целых 6 раз. С точки зрения ослиной физиологии это почти невозможно. Правда, не вру, вот, клятвенно провозглашаю перед нефритовым императором, указывая на дорожку лунного света в реке. Ведь я осел непростой, и ослица из семьи Хань — необычная самка. В прошлой жизни она была женщиной и приняла смерть из-за несчастной любви. А когда разбужена, подавляемая десятилетиями страсть, остановить ее очень трудно. Выбились из сил мы лишь с восходом солнца. Это была опустошенность чистая и светлая. С потрясением любви наши души будто вознеслись в горние дали, обретя несравненную красоту. Зубами и губами мы расчесывали друг другу спутанные в беспорядке гривы и запачканные грязью хвосты. Глаза возлюбленной светились бесконечной нежностью. Люди самонадеянно кичатся тем, что прекрасно разбирается в любви, а ведь более всего чувств вызывает ослица. Я имею в виду, конечно, мою ослицу, ослицу семьи Хань, ослицу Хань Хуахуа. Стоя посреди реки, мы напились чистой воды, потом вышли на берег пожевать камыша, хоть и пожелтевшего, но еще сочного, а также полных алого сока ягод. Мы то и дело вспугивали птиц. Случалось, что из зарослей травы выползали толстые змеи. Они, должно быть, искали место для спячки на зиму и не стали связываться с нами. Мы рассказали друг другу все о себе и придумали ласковые имена. Она стала называть меня Нау-Нау, а я ее Хуа-Хуа. Я, Нау-Нау. Охо, Хуа-Хуа, мы всегда будем вместе. Ни повелитель небесный, ни духи земли пусть и не мечтают разлучить нас. Я, верно? Охо, отлично. Давай станем дикими ослами. Будем жить среди этих извивающихся песчаных хребтов, среди этих роскошных тамарисков на берегах этой речки, где в прозрачных водах забываешь о горестях и печалях. Проголодаемся, пощиплем травы, жажду утолим водой из реки, будем спать в объятиях друг друга. Часто предаваться любви и заботиться друг о друге. Клянусь, на других самок и смотреть не буду. Ты мне тоже поклянись, что никому не позволишь покрыть тебя. Охо, любимый Нау-Нау, клянусь тебе. Я, милая Хуа-Хуа, я тоже клянусь. Тебе, Нау-Нау, теперь нельзя не только на ослиц, но и на кобылиц заглядываться, сказала Хуа-Хуа, покусывая меня. Люди — народ бесстыжий. Осла с кобылицами спаривают, отчего рождается странное создание, мулом прозывается. Не волнуйся, Хуахуа. Даже если мне глаза завяжут, не стану покрывать кобылицу. И ты поклянись, что не позволишь, чтобы тебя покрыл жеребец. У жеребца со ослицей тоже мулы нарождаются. Не переживай, малыш Нау-Нау. Пусть меня даже к колоде привяжут. Я хвостом все крепко заткну между ног. Мое принадлежит лишь тебе. В пылу любовных чувств наши шеи сплелись, как у пары милующихся в воде лебедей. Словами не описать наших чувств, не выразить нашей нежности. Мы стояли плечом к плечу у кромки воды и любовались своим отражением. Глаза наши сверкали, губы наливались. Любовь делала прекраснее нас, назначенных друг другу самой природой. Пока мы самозабвенно созерцали красоты пейзажа, позади послышался гвалт. Вскинув голову, я увидел человек 20. Рассыпавшись веером, они бегом окружали нас. «Я! Хуа-хуа! Беги! Быстрей! Охо, Нау-Нау! Что ты испугался? Посмотри! Лица все знакомые!» От реакции Хуа-Хуа я похолодел. «Ясное дело, знакомые. Взгляд у меня зоркий. Я сразу углядел среди этой толпы своего хозяина, Лань-Ляня, хозяйку Инчунь, а также приятелей Лань-Ляня, братьев Фан Тяньбао и Фан Тянью. Это главные герои рассказа Мо Яня Фан Тянь Хуадзи. Там они выступают как мастера ушу. Фан Тянь Хуадзи. Старинное китайское оружие вроде алебарды с колющим острием, а также с двумя или одним рубящим лезвием в форме полумесяца. Им отменно владели герои классического романа «Речные заводи» Го Шен и Люй Фан. За поясом Лань-Ляня заткнута скинутая мной веревка, в руке длинный шест с веревочной петлей. Инчунь несет бумажный фонарь. Бумага почернела от жара. Через дырки виднеется черный железный каркас. У одного из братьев Фан длинная веревка, другой тащит длинную жердину. Еще там горбатый каменотес Хань, его сводный брат Хань Цюнь и другие. Лица знакомые, а как зовут, не помню. Все измотаны, грязные с головы до ног. Видать, всю ночь пробегали. «Беги, Хуахуа!» «Не могу я, Нау-Нау!» «Тогда хватай меня зубами за хвост, я потащу тебя!» «Но куда мы убежим, Нау-Нау?» «Все равно, рано или поздно, нас поймают!» — смиренно проговорила Хуахуа. «К тому же они могут начать стрелять. И как бы мы ни бежали, пуля все равно догонит!» «Я! Я! Я!» — отчаявшись, вскричал я. «Хуахуа, ты разве позабыла, в чем мы только что поклялись?» Ты говорила, что будешь со мной неразлучно веки вечные, что мы станем дикими ослами, будем жить на свободе, ничем не связанные, забудем про все среди красот природы. Хуахуа повесила голову со слезами на глазах. Ох-хо-хо, Нау-Нау, тебе самцу что? Вытащил, и трава не расти, никаких забот. А я твое дитя уже ношу. У вас в усадьбе Симэнь? Что люди, что скотина. Все гораздо одним выстрелом двух зайцев уложить. Вот и у меня, вероятно, будет двойня. Живот скоро вырастет, уход понадобится. Поджаренными черными бобами кормить меня нужно будет. Свежемолотыми отрубями, толченым гаоляном, а еще соломой, мелко нарезанной и трижды через бамбуковое сито просеянной, чтобы и без камешков, куриных перьев и грязи. Сейчас уже 10-й месяц. Холодать начинает, а пойдут морозы, все покроется снегом, река замерзнет, траву покроют сугробы. Как я буду таскать свое брюхо? Что я буду есть? Ох-хо-хо! И что я буду пить? Ох-хо-хо! И где мне спать, когда принесу ослят? Ох-хо-хо! Даже если я, скрипя сердце, останусь с тобой среди этих песчаных гряд, наши с тобой ослята, как они выдержат эти метели и стужу. Ох-хо-хо! Если наши ослята умрут от холода в этих заснеженных полях, застыв, как деревянные колоды или камни, неужели тебе, их отцу, будет не жалко их? Самцы-ослы, может, и достаточно бесчувственны, чтобы бросить свое потомство, Нау-Нау, но самки-ослицы не таковы. Кто-то, возможно, и способен на такое, но не Хуахуа. У людей женщины могут бросать сыновей и дочерей из-за своих убеждений, но ослицы так не поступают. Ох-хо-хо, Нау-Нау, способен ли ты уяснить, что на душе у жеребой ослицы? В поток речи Хуахуа мне, ослу Нау-Нау, и слова было не вставить, чтобы возразить, я лишь бессильно спросил. Я, Хуахуа. «А ты уверена, что понесла?» «Будет вздор молоть», — рассердилась Хуахуа, уставившись на меня. «Эх, Нау-Нау! 6 раз за ночь и всякий раз столько. Тут не только ослица в самой охоте. А деревянный осел или каменный сухая лисина понесет». «Я!» — тихонько покрикивал я, расстроившись при виде того, как Хуахуа покорно встречает свою хозяйку. В глазах стояли слезы, но под непонятно откуда взявшимся пламенем гнева мгновенно высыхали. Хотелось убежать, Хотелось отпрыгнуть, не смотреть на это предательство, пусть и обоснованное. Не могу больше выносить жизнь осла в усадьбе Семень. Я с ревом рванулся к блистающей ленте речки, к высоким песчаным холмам, к красноватой дымке зарослей тамариска, сплетающего бесподобно упругие ветки, где обитают рыжие лисы, полосатые барсуки, копытки и песчаные куропатки с незатейливым оперением. Прощай, хуахуа! Наслаждайся жизнью в довольстве и счастье. Я по своему уютному навесу тосковать не стану. Мне бы волю посреди дикой природы. Но не успел я домчаться до противоположного берега, как обнаружил несколько человек, притаившихся в зарослях. Головы замаскированы ветками, на плечах плетеные накидки, сливающиеся с сухой травой, в руках старинные ружья, вроде того, из которого размозжили голову Симэньнао. В ужасе я повернул и понесся на восток, навстречу восходящему солнцу. Шкура моя ярко пламенела, и я походил на мчащийся огненный шар, этакий лучезарный осел. Смерть не страшна. Я без тени страха противостоял лютым волкам, но от черных ружейных стволов и впрямь охватывал ужас. Не от самого оружия, а от жуткой ассоциации с разлетающимися мозгами. Мой хозяин, должно быть, догадался, куда я помчался, и двинулся через речку наискосок, даже обувь с носками не скинул. Вода разлеталась брызгами под его тяжелой поступью. Он выбрался мне навстречу. Я тут же повернул, но петля на конце шеста уже захлестнулась на шее. Сдаваться я не собирался. Так просто не покорюсь. Я собрал все силы, поднял голову, выпятил грудь и рванулся вперед. Петля затянулась. Стало трудно дышать. Хозяин ухватился за шест обеими руками и изогнулся назад, почти касаясь земли. Он упирался пятками в землю, я тащил его за собой, и на берегу оставались глубокие борозды, как от плуга. В конце концов силы мои иссякли. Петля на шее душила. Пришлось остановиться. Толпа людей тут же окружила меня, но, похоже, с опаской. Смотрелись все грозно, а приблизиться никто не осмеливался. Знают уже все, что я кусаюсь. В мирной деревенской жизни кусачий осел — большая новость, и она, похоже, разлетелась по всей деревне. Но кто из деревенских мог догадаться, отчего все это произошло? Кто мог представить, что раны на голове урожденной Бай — результат минутного помрачения ее переродившегося супруга, который забыл, что он осел, и пытался поцеловать ее? Незаурядную смелость проявила Инчунь. Она приблизилась ко мне с пучком свежей травы, приговаривая: «Черныш, маленький, не бойся, не бойся. Никто тебя бить не станет. Пойдем домой». Она подошла, левой рукой обхватила меня за шею, а правой сунула мне в рот траву, поглаживая и заслоняя глаза грудью. Ее теплая нежная грудь тут же разбудила во мне память Симэньнао. Из глаз хлынули слезы. От неторопливого шепота, от горячего дыхания этой пылкой женщины голова закружилась. Ноги подкосились, и я упал на колени. «Черныш, черныш, малышок!» — приговаривала она. «Я понимаю, ты уже взрослый, невесту ищешь. Взрослый мужчина женится, взрослая женщина выходит замуж. Малыш Черныш тоже хочет завести потомство. Никто тебя не винит, это нормально. Ну вот ты нашел подругу, распорядился своим семенем, а теперь иди домой, как умный». Остальные спешно накинули и закрепили узду, а вдобавок еще и цепь, холодную, отдающую ржавчиной. Засунули мне в рот и силой потянули так, что она зажала нижнюю губу. От невыносимой боли я раздул ноздри и тяжело засопел. Инчунь отбросила руку, затягивавшую удила. «Полегче, он ранен. Не видишь, что ли?» Люди пытались поднять меня. Мне тоже хотелось встать. Валяться могут коровы, козы, свиньи, собаки, а ослы ложатся, лишь когда помирать собираются. Я старался подняться, но не давало отяжелевшее тело. Что ж такое? 3 года всего ослику, и вот так взять и помереть? Вообще для осла ничего хорошего в этом нет. А так помереть совсем обидно. Широкая дорога впереди, да еще на множество тропинок разделяется. Каждый открывает столько любопытного и восхитительного. Какое тут помирать? Подниматься надо. По команде Лань-Ляня братья Фан пропустили мне под брюхо жердину. Сам он зашел сзади и задрал мне хвост. Инчунь обнимала меня за шею. Братья Фан взялись за жердину и вместе выдохнули. «Взяли?» С их помощью я встал, хотя ноги подгибались, а голова тянула вниз. «Ну-ка, соберись силами. Падать никак нельзя». И я устоял. Народ ходил вокруг, с удивлением разглядывая кровавые раны на задних ногах и на груди. Все недоумевали. Неужели от спаривания со слицей такое может остаться? Слышно было, как члены семьи Хань тоже обсуждают раны на теле ослицы. «Грызлись они всю ночь напролет, что ли?» — выразил вслух свои сомнения старший из братьев Фан. Младший лишь покачал головой. Один из помогавших семье Хань искать ослицу вдруг громко закричал, указывая вниз по течению. «Сюда! Скорей! Смотрите, что это?» Один из мертвых волков медленно перекатывался в воде, другой лежал под большим валуном. Все подбежали и уставились во все глаза, куда он указывал. Я знал, что они смотрят на волчью шерсть, колышущуюся на поверхности воды, на следы крови на камнях, волчьей и ослиной, ощущают еще стоящее в воздухе зловоние и по множеству беспорядочных следов волчьих лап и ослиных копыт на песке, по ужасным ранам на наших схуахуа телах представляют, какая жестокая битва здесь разыгралась. Двое скинули обувь, закатали штанины и, зайдя в воду, вытащили за хвосты мокрые останки волков на берег. Я чувствовал, какое всех охватывает глубокое уважение ко мне, понимал, что мной гордится и хуа-хуа. Инчунь обхватила мне голову, поглаживая по морде, и на ухо скатилось несколько слезинок. «Мать вашу!» — горделиво воскликнул Лань-Лянь, обращаясь к остальным. «Пусть только кто посмеет теперь сказать, что мой осел никуда не годен, я ему покажу. Все говорят, что ослы — трусы, чуть завидят волка, так и душа вон от страха». «Но это не про моего осла. Он 2 свирепых волков забил». «Так уж и один твой осел», — возмутился каменотес Хань. «Наша ослица тоже постаралась». «Что верно, то верно», — усмехнулся Лань-Лянь. «Ваша ослица тоже постаралась. Она теперь моему ослу женушка». «С такими ранами женить бы у них, поди, и не получилось», — полушутя заявил кто-то. Фан Тяньбао нагнулся, чтобы осмотреть мою колотушку. Потом подбежал к ослице семьи Хань, задрал ей хвост и авторитетно заключил. «Получилось, могу гарантировать. Погодите чуток, и в доме почтенного Ханя будут растить осленка». «Ну, почтенный Хань, присылай пару шенов черных бобов. Моему черному ослу здоровье поправлять», — с серьезным видом заявил Лань-Лянь. «Ага, ха, жди больше», — хмыкнул Хань. Тут подбежали прятавшиеся в зарослях. Ступали они легко, но двигались как-то скрытно. Сразу видно, никакие не крестьяне. Их вожак, коротышка с остренькими глазками, остановился перед волками, наклонился, ткнул одного в голову, другого в брюхо и проговорил с удивлением, к которому примешивалась досада. «Вот они, эти 2 гада! Столько нам насолили!» Другой повернулся к остальным и громко провозгласил. «Ну вот и славно! Можно доложить, что задание выполнено!» «Вы, наверное, таких зверюк и не видывали!» Не без самодовольства обратился еще один, к Лань-Ляню и остальным. Это вам не дикие собаки. Это большие серые волки. Таких на равнине не часто встретишь. Они сюда из степей внутренней Монголии пробрались. И много чего по пути натворили. Бывалые, хитрые и коварные. Зверствовали в этих краях больше месяца. Загрызли с дюжины лошадей и коров, даже одного верблюда. Следующими жертвами могли стать и люди. Узнай в уезде про это. Не обошлось бы и без паники. Поэтому мы негласно составили партию по их уничтожению. Разделились на 6 групп. Искали день и ночь. Засады устраивали. И вот теперь им конец. Он пнул мертвого волка и выругался. «Не думал, скотина, что наступит сегодня!» Предводитель охотников прицелился в голову волка и выстрелил. В вырвавшейся из дула яркой вспышке и белом дымке голова волка исчезла. Она разлетелась, как голова Симэньнау, и окрасила камни бело-красным. Другой, понимающе усмехнулся, поднял свое ружье и прицелился во второго волка. После выстрела в брюхе образовалась дыра с кулак величиной и вытекла грязная масса. Шен — мера объема для жидких и сыпучих тел. Около 1,04 литра. Внутренняя Монголия. Автономный район КНР на границе с МНР. Глядя на то, что они творят, Лань-Лянь и все остальные аж рты разинули. Потом стали растерянно переглядываться. Пороховой дым рассеялся. Звонко и мелодично журчала вода. Откуда-то издалека прилетела огромная стая воробьев, по меньшей мере 3 сотни. Они поднимались и опускались темной тучей. Потом усыпали кусты тамариска. Ветки согнулись, как усыпанные плодами деревья. И окрестности песчаной гряды наполнил жизнерадостный щебет. И тут послышался тонкий, как паутинка, голос Инчунь. «Что это вы задумали? Зачем стрелять в мертвых волков? Хотите чужое себе в заслугу приписать? Мать вашу!» — возмутился Лань-Лянь. «Волков мой осел прибил! Вы тут ни при чем!» Главный охотник вытащил из кармана 2 новенькие купюры и засунул одну под узду мне, а другую, отойдя на несколько шагов, Хуахуа. «Думаешь, заткнуть нам рот своими бумажками?» — взвился Лань-Лянь. «Не выйдет!» «Забери назад деньги!» — решительно заявил каменотес Хань. «Волков наши осел со слицей забили. Добыча — это наша!» Охотник презрительно усмехнулся. «Хе! Если на все закрыть один глаз, и вам, и нам хорошо будет, братья! Да вы хоть весь рот в кровь сотрите! Никто не поверит, что ваши ослы сумели расправиться с волками. Тем более есть такое явное доказательство, как разнесенная пулей макушка одного из волка и дыра на вылет в брюхе другого. Эти волки наших ослов искусали и перецарапали. Вон они, все в крови!» — воскликнул Лань-Лянь. «Ослы действительно изранены и в крови. Но кто поверит, что это следы волчьих клыков и когтей?» Охотник вновь усмехнулся. «Хе, это как раз доказывает следующее. В момент смертельной опасности для израненных волками ослов подоспели 3 бойцов из 3-й группы отряда по уничтожению волков. Они бросились на зверей, и завязалась схватка не на жизнь, а на смерть. Командир группы Цяо Фэйпэн рванулся к волку-самцу, прицелился и с одного выстрела разнес ему голову. Охотник Лю Юн выстрелил в другого волка, но ему не повезло. Мы всю ночь пролежали в засаде, порох оцерел, и ружье дало осечку. Оскалив огромную пасть с белоснежными клыками, волчица со злобной усмешкой, от которой волосы встали дыбом, бросилась на Лю Юна. Откатившись в сторону, он увернулся от первой атаки злобного зверя, но пятка у него застряла меж камней, и он упал на спину, а волчица, выставив хвост, снова метнулась к нему желтоватой струйкой дыма. В этот страшный момент все произошло быстрее, чем рассказ об этом. Волчицу взял на мушку самый юный охотник нашего отряда Люй Сяопо и выстрелил ей в голову. Но она двигалась, и выстрел пришелся ей в брюхо. Свалившись, она стала кататься по земле. На разлетавшиеся кишки свирепого хищника было страшно смотреть. К тому времени Лю Юн успел перезарядить ружье и выпалил по катающейся волчице. До нее было довольно далеко, поэтому заряд лег веером и изрешетил зверя во многих местах. Волчица вытянула ноги и сдохла. Поняв в словах командира указание к действию, Лю Юн отошел на несколько шагов, поднял мушкет, прицелился и выстрелил в волка с пробитым на вылет животом. Заряд дроби оставил на шкуре несколько десятков равномерно разбросанных отверстий с обожженными краями. «Хм! Ну, как вам?» С довольным видом усмехнулся Цяо, забивая новый заряд. «Чьему рассказу больше поверят? Моему или вашему?» «Вас хоть и больше, но даже не думайте притрагиваться к волкам. У нас, охотников, неписанное правило. Если выйдет спор из-за добычи между стрелявшими одновременно, она достанется тому, кто всадил в нее больше дроби. Есть еще одно правило. Если кто задумает отнять у охотника добычу, охотник может с оружием в руках защищать свое достоинство». «Да ты бандит, мать твою!» — выругался Лань-Лянь. «Уже будут тебя по ночам кошмары мучить. Того, кто силой отбирает чужое добро, ждет расплата. Все эти перерождения и воздаяния — чистой воды выдумки. Старушек дурить, но не меня. Раз уж судьба свела нас, давайте, если хотите, помогите доставить волчьи трупы в город для отчета. Вас и уездный щедро одарит, и от меня получите по бутылке доброго вина на брата». Слушать дальше эту болтовню уже не было сил. Я разинул рот, оскалился и нацелился на его плоскую головенку. Но реакция у него оказалась неплохая, и он ловко увернулся. Голову уберег, но за плечо я его все же хватанул. «Будешь знать, бандюга, на что ослы способны». «Вы думаете, лишь представители кошачьих и собачьих с их острыми когтями и зубами способны быть плотоядными хищниками? А мы, непарнокопытные ослы, только и годимся, чтобы щипать траву да жевать отруби? Формалисты вы, догматики, начетчики и эмпирики. Сегодня узнаете у меня одну истину. Если осла вывести из себя, он может и кусаться». Укусив охотника, я яростно вскинул голову и замотал ею. Во рту стоял вкус чего-то вонючего и липкого, а этот хитрый тип с языком, как помело, валялся на земле с разодранным плечом, весь в крови и без сознания. «Вот пусть и расскажет уездному, что в плечо ему впился волк во время схватки. Еще может сказать, что когда волк вцепился ему в плечо, он укусил волка за голову. А остальное про волков пусть говорит, что вздумается». Видя, что дело принимает скверный оборот, наши хозяева поторопились удалиться, оставив волков и охотников на песчаной гряде.